Социализация. Волшебные примочки прикладываю к щечкам, к морщинкам, к переносию. Потрескивая осью, спускаюсь к люду в лапы, шатаюсь косолапо, промеж чужого воя, довольная собою, в тулупчике овечьем, но думаю о вечном.